Глава 4. Филон из Александрии. Страницы с 505 по 508. В развитии учения о звене, посредствующем между Богом и миром, видная роль принадлежит еврейскому мыслителю Филону из Александрии. В это время Александрия была уже крупным центром философской, филологической и религиозной мысли. Здесь была колоссальная библиотека, в которой хранилось множество древних рукописей. Филон жил в Александрии приблизительно от 30-го года до нашей эры до 50-го года нашей эры. В 40-м году нашей эры он прибыл в Рим в качестве посла к императору Калигуле от Александрийской еврейской общины. Философия Филона есть опыт сочетания иудаизма с греческой философией. В основе воззрений Филона пятикнижие Моисея, которое комментирует в собственных писаниях. В пятикнижии он видит источник всей греческой мудрости. Однако для понимания этой мудрости необходимо аллегорическое толкование. Филон осуществляет его с помощью эклектической философии пифагорействующего платонизма, привлекая также идеи аристотелизма и стои. Этот эклектизм, однако, во всем подчинен у него еврейскому вероучению. Цель философии, согласно учению Филона, — познание Бога. Однако даже при помощи ума мы можем познать не существо Бога, а лишь его отображение в логосе. Чувственное отображение логоса — космос, который есть третий предмет философского постижения и познается с помощью чувственного восприятия. Бог определяется у Филона как сущее, единое и, безусловно, простое, неизменное, неприходящее и не имеющее связи ни с чем, кроме него самого. Сущее не пребывает ни в мире, ни в пространстве. Оно обнимает в себе все остальное и есть чистая, бескачественная субстанция. Оно несказанно. Никакое слово не может его сполна и точно выразить. Ни даже Бог, ни благо. Над благостью и могуществом, охватывая их обоих, стоит как посредствующее звено логос. Как в душе архитектора налицо план дома, который он намеревается строить, так в Боге, в божественном логосе, на границе между создающим и созданным, содержится духовный прообраз творения, который впоследствии будет воспроизведен в материи. Божественный логос есть умопостигаемое место умопостигаемого мира. Но хотя умопостигаемый мир содержит в себе идеи всех существ, принадлежащих к чувственному миру, это не чистые идеи Платона. Филон называет их логосами, силами, даже душами и ангелами. Логос есть первый ангел, перворожденный сын Бога, посредник между Богом и смертными. У Филона не было ясного понятия о способе возникновения логоса и умопостигаемого мира. Но у него был все же неясный зародыш последующего учения неоплатоников и гностиков об эманации, посредствующем излучении из первоединого, неоскудевающего первоначала. Бог действует, как действует свет, не претерпевая при этом никакого изменения и никакого истощения светоносной силы. Эклектическая онтология Филона, в которой ее философское содержание подчиняется религиозному, завершается космологией, также эклектической и не самостоятельной. Материалы для нее Филон черпал из учений Платона, Стои и новопифагорейской мистики чисел. Руководящей идеей для него должен был оставаться основной догмат иудаизма – догмат о сотворении мира Богом. Поэтому для него было неприемлемо учение Аристотеля о вечном и безначальном существовании мира. И пространство, и время возникли вместе с миром. Мир сотворен, но он не приходящий. Однако возникновение мира не следует понимать в буквальном смысле. И рассказ о днях творения Моисеевой книги «Бытия» не следует понимать как повествование о реальных промежутках времени, а только как пояснение порядка и последовательности, в какой моменты творения представляются философской мысли. Психология и антропология Филона также полны неясностей и противоречий. Человек — высшее из всех творений. Он принадлежит к чувственному и сверхчувственному миру. По отношению к неразумной части души Филон принимает стоический материализм, запутываясь при этом в противоречиях. Так, согласно его учению, человеческий ум одновременно и совершенен, и несовершенен, и образует единство с Богом, и часто отпадает от этого единства. Этика Филона эклектична, как и все в целом его учение, и представляет собой сочетание идей стоицизма, трансцендентной телеологии Платона и учение стоицизма о необходимости полного искоренения страстей. Стоическая апатия. Важной чертой философии Филона было то, что теоретическую жизнь он предпочитал практической, с еще большей силой и настойчивостью, чем Аристотель. Однако теория, о которой говорит Филон, по сути, ограничивается только познанием Бога и отношением к нему человека. Филон не верит в познавательные силы человека. Его высказывания о возможности познания часто граничат с совершенным скептицизмом.